выразите вашу мысль?» — сказал он. «Моя мысль такая», — ответил Беня. «Еврей, отходивший всю свою жизнь голый и босой и замазанный, как ссыльно-поселенец с острова Сахалина, и теперь, когда он, благодаря Богу, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бесконечной каторге. Надо сделать, чтобы суббота была субботой». Здесь рукопись обрывается. Заключительные слова взяты публикаторами из последней сцены пьесы «Закат». Эти строки следуют в пьесе за той же фразой, на которой обрывается рукопись. Впервые было опубликовано в еженедельнике «Литературная Россия», 64 год, номер 47. 30-е годы. На рубеже двух десятилетий создатель «Канармии», «Одесских рассказов» и «Заката» испытывает творческий кризис, который ему уже так и не удастся окончательно преодолеть. После 27-го года наступает длительная пора странствий, молчания, собирания сил. Он словно бы второй раз уходит в люди, пытается раствориться в потоке жизни, как сам признавался, повинуясь неясным велениям бродячей моей судьбы. Его мотаем по городам и весям Отечества, по Европе, куда выбрался благодаря ходатайству Горького. Редактор «Нового мира» Вячеслав Полонский делает в своем дневнике такую запись о Бабеле, это уже начало 30-х. «Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, имущества у него нет, и неуловим, и неуязвим, как дух. И там же, равнодушен к славе, ему хотелось бы, чтобы его забыли». Однако не забывали. Критика на все лады судачила о затянувшейся паузе, требовала новых вещей, о новом времени. На первом съезде писателей Бабелю пришлось оправдываться. Делал он это виртуозно, обращая драму в шутку. Под смех присутствующих объявил себя мастером в особом жанре — жанре молчания. Но объяснял свою приверженность к такому жанру тем, что необходимо уважение к читателю. И сам он якобы страдает гипертрофией этого чувства. Получалось так, будто все остальные ударно пишущие, члены организуемого союза писателей, читателя уважают не слишком. Шутка становилась не смешной. Тем более, что особой готовности излечиться от своего недуга Бабель не проявил. Напротив, он утверждал, что если читатель протягивает руку, то следует положить в нее хлеб искусства, а не отделываться пошлыми казенными словами. Но именно потому, что читатель протягивал руку, Бабель не мог молчать. Он молчал и в то же время не мог молчать. «Работаю я больше, чем когда-либо», — писал он родственникам в том же 34-м году. «Но, как видите, внешнего толка пока нет. Жизнь не хочет помедлить у письменного стола и 5 минут, выразить в художественном образе философию этого бурного движения. Задача благородная, но такой трудности, с какой я еще в жизни не встречался. На компромисс внутренний или внешний идти я не умею, вот и приходится терпеть, углубляться и ждать». Оказавшись в тисках этого творческого конфликта, писатель предпринимал отчаянные попытки перестать быть прежним Бабелем. Он говорил: «Все то, что было мною написано раньше, мне разонравилось. Я не могу больше писать так, как раньше, ни одной строчки. И мне жаль, что Буденный не догадался обратиться ко мне в свое время за союзом против Канармии, ибо Канармия мне не нравится». Оценить способность Бабеля шутить даже в критических ситуациях можно, лишь вспомнив суть и тон выступлений Буденного против книги бабелевских рассказов. «Бабьими сплетнями» — называл Буденный эту книгу. «Больным садистом и дегенератом от литературы» — называл он ее автора. Бравый командарм ставил Бабеля в один причудливый ряд с Сувориным, Милюковым, Деникиным, Куприным и Арцебашевым. он призывал редакторов обратить самое пристальное внимание на то, кого именно Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти.